Глава 13. Венеция. Наши дни. Чтобы не пасть духом, Саша пыталась вспомнить и проанализировать все, что произошло с самого начала. Вот на вечеринке появляется Джованни Орландини, фальшивый прорицатель. Теперь понятно, зачем он пришел. Банально. Срубить бабла. Он же понимал, что со дня на день останется без жилья и работы. Вот он разговаривает с хозяйкой дома, подходит к Анжелине, та смотрит в хрустальный шар. Вот с ним флиртует Сара. Появляется Симон, муж Сары. У него на лице ярость. Сара спешит к нему. Если верить им обоим, Симона тут же возвращается домой, в свой пансион. Саша словно смотрела видео, записанное в тот день. Перематывала, останавливала кадры. Вот Сара гадает двум девушкам. Этого Саша не видела, но могла представить, по рассказу владелицы пансиона. Светленькая девушка в джинсах, которая хотела счастья через трудности. Вот глупышка. Хотя, может, она и права, и такое счастье ощущается по-другому. И вторая, темноволосая, которая посмеялась и сказала, что сама распоряжается своей судьбой. А Сара потом возмущалась. Что за молодежь пошла? Стоп! Саша перемотала видео в своей голове. Она видела фальшивого прорицателя, но не придала этому значения. Он стоял с двумя молодыми девушками, общался с ними, словно был давно знаком. Светленькая стояла спиной к Саше, а вот темненькая... Конечно! Бледное лицо, красные губы. Только по-другому уложенные волосы и современная одежда. Конечно, там на вечеринке была Тея. А значит, она убила Джованни, прекрасно зная, кто он. Но зачем? Тея, играющая три роли, бледной полоумной затворницы в особняке, призрака своей матери и современной девушки на вечеринке. Какая из них была настоящей? И если все так, а не просто домыслы, понятно, зачем Тея столкнула ее в подвал. Нечего совать свой нос и задавать вопросы. Никто ее отсюда не выпустит. Но этот подвал — не средневековая темница с цепями на стенах. Особняк построен не ранее 18 века. Наверху современная кухня, нормальные удобства. Не в ведро же они здесь ходят. Кстати, от ведра Саша не отказалась бы. Она не героиня фильма, которая обходится без естественных потребностей. А тут еще и холод собачий. Саша снова включила фонарик, на сей раз медленно вела его по стенам. Низкому потолку. Опа! Квадратное металлическое отверстие, сначала незаметное за коробками. Похоже на желоб, по которому сбрасывают белье или грузы. Во всяком случае, в фильмах девушка такое видела. Саша подтянула коробки, оказавшиеся легкими, залезла наверх, осторожно балансируя, чтобы не упасть. Не хватало еще ноги здесь переломать. Тогда точно кранты. Она пыталась подпрыгнуть и подтянуться. Не факт, что она не скатится назад, ведь желоб уходит вверх под углом 45 градусов. Но нужно хотя бы попытаться. Возможно, это шанс на спасение. Пришлось добавить еще коробки. Наконец, голова оказалась прямо в желобе. И если я сейчас рухну вместе со всем сооружением, мне конец. Девушка осторожно подтянула тело вверх, словно змея, вползая в желоб. Руки по швам, даже не схватишься, чтобы удержаться, если все рухнет. Спортом, спортом надо заниматься, а не пасту есть и за преступниками бегать. Она попыталась приподнять голову и увидела свет. Откуда-то шло тепло. Желоб был совсем не длинным. Послышались голоса. Саша вздрогнула. «Ты снова не доела?» — услышала она женский голос. «Я не голодна». Саша ахнула. «Это же Тея!» «И... ну, конечно, Мартина! Домработница кормит Тею!» «Снова наелась холодного? Разве так можно?» «Только тортик, один кусочек». Голос Теи стал похож на голос маленького ребенка. «Пожалуйста, дай мне тортик». «Ну хорошо, только один. Разве можно есть сладкое, если не пообедала? Это же десерт!» Наконец-то я сказала спасибо. Послышались шаги, и наступила тишина. Пора было рискнуть. Мартина гремела посудой, что-то напевая. «Мартина! Мартина! Это Алессандра! Я приходила с Джоей!» Наступила тишина. Потом Мартина спросила. «Алессандра? Но где вы? Ничего не понимаю. Тея, это твои шутки?» «Это правда я. Я в подвале. А сейчас в бельевом желобе». Сашу ослепил свет. Видимо, Мартина открыла решетку желоба. «Что ты там делаешь?» «Я все объясню. Пожалуйста, откройте дверь подвала».